Глава 14. И клирики могут быть полезными, почти не знал, но все остальное. Главный знаток упорно что-то пытался найти на моем лице. Ищи, дорогой, ищи. Меня Ловия смогла просчитать только после длительного общения, а тебе до нее как до Китая на пятой точке. Он меня уже начал утомлять. Надо помочь ему принять правильное решение. «Барон», — начал знаток, — «мы оценили то, что вы сделали и делаете для матери церкви и жителей этой местности». Подставился сам. «Зайду с козырей, и нечего тут толочь воду в ступе». «Граф», — поправил я задумавшегося знатока, — «я уже граф». «Конечно, если матерь церковь признает меня в этом качестве». Я склонил голову. «Вам показать признание за мной этого титула коронами Архета, Литии и Миоры?» «Не стоит», — дернулся лицом знаток. «Ваши слова не расходятся с вашими делами. Но у меня есть вопросы по вашему прошлому и, самое главное, по вашему близкому окружению». «Про мое прошлое знает одна высокопоставленная фигура из Ордена Знающих. Про мое прошлое знает еще один клирик, к слову которого прислушиваются очень многие служители церкви. Мое прошлое – это только моя тайна, но и их тоже. И если вам об этом так хочется узнать, то могу посоветовать обратиться к еще одному высокопоставленному лицу из Ордена Ирдиса. Он может стать моим гарантом, но тогда эта тайна может перестать быть таковой. А нужно ли это матери церкви? Это первое. А во-вторых, много таких разумных, которые на словах являются верными почитателями Создателя. А на самом деле... Я махнул рукой. Некоторое время назад, когда нелегкая судьба заставила меня отправиться в странствие, волей его я оказался в Белгоре. Я слушал проповеди епископа Анора, великий человек великой веры. Из них я понял одно. Главное – это дела. Слова могут быть ветром, а поступки говорят сами за себя. Все жители Анклава недавно доказали делом, что являются истовыми почитателями его. Мы сокрушили слуг проклятого во славу Создателя. Что касается моего ближнего окружения, а особенно моей школы магии Джокер, вы ведь это имели в виду в первую очередь. То их, да и мою проверку на лояльность Создателю можете провести вы, может отец Карит. А вы, если хотите, проверьте его. Да, судя по всему, на проверку Карита знаток никогда не пойдет. Пат все им подтвердит, но ничего не скажет. Да и не знает он, что я попаданец. Но этот вариант плох тем, что моя женушка может узнать мое третье имя. Я пойду на него только в крайнем случае. А отец Эстор никогда не будет общаться с темными и не очень любит болтать. Хотя и этот вариант мне не нравится. Но если знаток упрется рогом, то придется на это пойти. Давай, знаток, решайся наконец хоть на что-то. У меня дел полно. Проверяй хоть всех в замке, но быстро. Что ты телишься из-за технических процедур? Главное ведь не это. Стоит ли поднимать бучу из-за формальностей? Ну, баловался я мятежом, так это здесь вид спорта такой у благородных. «Хорошо», — сдался клирик. «Давайте, граф, обсудим технические вопросы создания епископата и прочего». «Давно бы так. Я уже граф». «А разве не за этим мы здесь и собрались?» — удивился я. «Сейчас мы поторгуемся пару часиков. А когда закончим, я перекину скорую помощь в княжество. Наверняка цветок уже вылупился. А потом я поведу Ирану к алтарю. И хрен ты, знаток, сможешь меня облапошить. Никакого компромата в Анклаве на меня нет. Даже клыкастики под утро отправились в свой первый рейд. Я чист, как слеза младенца. Понеслась торговля». «Готовы?» – спросил я. «Да», — ответил третий. «Влад, друид не уточнил срока, в течение которого нужно вернуть цветок обратно». «Наверное, он не совсем важен», — пожал я плечами. «Тогда из княжества мы перейдем в портал, ближайший к Борите». «Понятно. Хочет присмотреть за мной на этой придворной пати? Ничего против этого не имею, а цветок положим к корням этого мини-дерева позже. Никуда он не денется». «Договорились», — улыбнулся я и открыл портал. Невеста была великолепна. Да, я уже обзавелся почти третьей дочкой. Причем две последние старше меня по возрасту. Как мне теперь называть профа? Сынком, что ли? «Сын мой», — обратился ко мне отец Карит. «Кто ты?» «Влад, барон Устока», — ответил я. «Мне осталось совсем немного времени пользоваться этим титулом. Мы, графья, народ гордый. Вот Иран признает меня, и можно открываться народу». «Сын мой», — продолжал допрос Карит, — «кого ты привел в храм Создателя?» «Я эту процедуру уже знаю наизусть. Блин, такими темпами я скоро стану отцом-героем. Нет, отцом-героином». «Влад, отвечай», — прошипела Ирана. Я подчинился команде и начал отвечать на глупые вопросы. «Веревки из меня вьют, понимаешь. Скоро будет пир, потом я лягу спать, а завтра перейду в Дикару с маленьким, но очень боеспособным отрядом». Я ехал по улице и с любопытством оглядывался по сторонам. Не сказать, что Борита сильно изменилась за прошедшее время, нет. Но одно дело, когда ты смотришь на город, в котором наводишь конституционный порядок, и совсем другое, если ты просто турист. Да и не до осмотра достопримечательностей мне было полгода назад. Опаньки! А этот квартал заново отстроили, после того, как мы с Виниром его немного подожгли. А незачем было мятежникам прятаться на крышах домов и пытаться устроить арбалетные пакости моим воинам. Сделали тут укрепрайон, понимаешь? Вот и королевский дворец. Ух ты, мне сегодня везет. Один из гвардейцев, несущих стражу, не совсем гвардеец. Я подъехал к нему. «Что вам угодно?» — спросил знакомый дровосек. «Мне угодно поговорить с графом Дали», — ответил я. Взгляд садовника заскользил по моей фигуре. И тут меня подозревают, не пойми в чем. «Да террорист я, террорист. И сам пришел к вам с повинной». «Граф занятой человек. Может вам пройти в приемную?» «Для меня он время найдет», — успокоил я подозрительного повара. «Мы с ним посидим и вспомним, как пили в его палатке на поле мести. Я барон Элстока». Дровосек попытался принять стойку смирно, но у него ничего не получилось. А настоящие гвардейцы уставились на меня и сопровождающих лиц внимательно уважительным взглядом. Про гоблов знают все, да и про анархистов, пришедших на поле мести, тоже. Вот и все. Хрен я буду ждать в различных приемных и за короткое время получу максимальный объем информации. Ненавижу бюрократию. «Шидар, ждите меня здесь», — сказал я и спрыгнул с пушка. «Выпьем!» «А почему бы и нет?» Я вновь присосался к кубку с великолепным вином. «А то вчера на свадьбе гулял и даже не напился, отмечая это действо. Куда это годится?» «Тем более, что основные новости Валид мне уже рассказал». «Граф или еще барон?» — спросил Валид. «Фактически граф, но пока еще барон», — ответил я. «Содействие клириков есть. Признание за мной титула графа тремя королями есть. Но я не хочу об этом трубить, пока не решу вопросы с Ираном Первым и баронами». «Быстрее тебе надо решать этот вопрос», — поморщился Валид. «Или будешь ждать коронации Керта Третьего». «Так все плохо?» — спросил я. «Хуже, чем ты можешь себе представить. Уже 2 недели, как он не ушел только потому, что с ним постоянно присутствует маг жизни. Такое впечатление, что кто-то или что-то вытягивает из него жизнь. Хорошо, что хоть рассудок к нему вернулся, и он стал вновь тем королем, каким был до знакомства с Альзой. Все думают, что правит королевством наша банда из 3 человек. А на самом деле властвует Иран. Никто не понимает, что происходит с королем. Никто». Я насторожился. Что-то мне эта информация напоминала. Симбиоз из двух личностей. То есть одна умирает и следом уходит другая. «А ты не думал, что это связано со смертью шлюхи?» — спросил я. «Я так думал и сейчас думаю, но разобраться в этом не могу. Никто из магов короны не может ничего понять или предположить. Вообще, когда эта оладья появилась во дворце, все стало постепенно идти кувырком. Король сначала обратил на нее внимание на балу, потом сделал фрейлиной королевы. Потом, плюнув на свою жену, которую очень уважал, стал жить с Альзой открыто. Отравление своей жены, когда многое указывало на Альзу, Эран проигнорировал и запретил копать в этом направлении. Странности росли, и через несколько месяцев после свадьбы с Альзой, проведенной после короткого траура по первой жене, Эран стал тем, кого ты видел на поле мести. Сейчас разум к нему вернулся. А жизнь уходит. Я чувствую, что это связано со шлюхой, но ничего не могу понять. Еще до свадьбы многие подозревали что-то вроде приворота, но проверка, проведенная по настоянию канцлера, ничего не дала. Кстати, этим он подписал себе и многим, кто поддержал его требования, смертный приговор. Я поднял все старые дела и просто поразился предприимчивости этой дряни. Устраняла она своих врагов изощренно. Яд, убийство, клевета, подкрепленная скользкими фактами, странные поединки. Все было пущено в ход. Самое главное, что Альза действовала только тогда, когда была уверена в своей безнаказанности и ни разу не ошиблась. Папа Мю опять наполнил кубки. Дела. И опять мне это что-то напоминает. «Ты не прав», — начал я. В последнее время перед своей безвременной смертью Альза стала допускать ошибки. Вспомни хоть последнюю из них. «Было такое», — согласился Валид. «Я неправильно выразился. Сначала она действительно не ошибалась. А вот когда открытые враги при дворе закончились, когда влиятельные люди перестали появляться в столице, тогда ее как будто подменили». «Или кукловод немного умер», — пробормотал я. «Кто?» — спросил Валид. «Тот, кто за всем этим стоял», — пояснил я. «Впрочем, я могу и ошибаться». «А может и нет», — вздохнул Валид. «Я сам об этом думал, но у меня нет никаких зацепок. Не могу я строить замок на песке. Кстати, мои ребята перехватили несколько очень любопытных личностей из Ордена Заката. Из Лиги Крови и еще парочки магических орденов. Все они хотели подышать воздухом в твоем анклаве». «Были жертвы?» — спросил я. «Нет», — усмехнулся Валид. «Я им объяснил текущую ситуацию и последствия подобного любопытства. Некоторым особо тупым отрубили головы, а другие это видели. Разве это жертвы?» «Конечно нет», — согласился я. «Ты так и будешь ходить в этой маске?» — продолжил разлитие напитка папа Мю. «Да, врагов у меня много, и незачем им знать, что охотник Влад и барон Влад — это одно и то же лицо». «Ты забыл про рейнджера Далова», — усмехнулся Валид. «Умеешь ты попадать в переделки и наживать себе врагов. Помочь тебе с ними?» «У тебя работы мало», — поинтересовался я. «Кроме того, у меня есть маленькие секреты, который я должен тебе открыть, чтобы ты мог нормально разобраться в ситуации. А эти тайны слишком опасны и не совсем мои. Ресурсы у меня есть, и я попытаюсь справиться сам». «И у тебя это хорошо получается», — сказал Валид. «Но ты подумай хорошенько. Если прижмет, так обращайся ко мне. Помогу по старой памяти». В дверь требовательно застучали. «Вот это да! Кто там такой наглый и тупой?» Валид посмотрел на меня, усмехнулся и открыл магический замок. «Твою!» Ворвавшаяся в святая святых тайной стражи парочка могла позволить себе нечто подобное. Я едва успел встать, как на моей шее повисла чей-то. А Керт дополнил бутерброд. «А зачем так громко выкрикивать мое имя? Стискивать ребра и шмыгать точеным женским носиком?» «Хватит!» — взмолился я. «Влад!» — Опять шмыгнула носом чей-то. Отпустила мою шею и прекратила слюнявить мой подбородок. «У короны Дикара есть хорошие маги жизни. Давай мы их позовем. Они сразу тебя вылечат. Человек, остановивший нашествие гоблов, должен быть здоров, а не искалечен на всю оставшуюся жизнь». Понятно одно, что Керта, тем более чей-то, не отвяжутся. Будут ныть, скулить и уговаривать. Хвост отрубить легче сразу, тем более, что я им доверяю. «А если лечить нечего?» — усмехнулся я и снял маску. «Тогда зачем тебе это?» — брякнул Керт. «Опять 25. Придется объяснить на пальцах, что врагов у меня полно. Потом отказаться от помощи, мол, тайны жуткие имеются. Ну, женушка, ну погоди». Да и Валит усмехается слишком хитро. «Вот сволочь, сам меня им сдал и теперь будет внимательно слушать. Вдруг я скажу ребятам то, чего не знает он сам. Папа Мю, ты отрыжка кровавой гэбни, вот ты кто! А еще так искусно притворялся моим другом!» «Помощь я приму только в крайнем случае», — закончил я свой монолог перед внимательными слушателями. Молчание. «А сколько у тебя осталось еще тайн?» — поинтересовался Керт. «Много», — успокоил я его. «Одну могу раскрыть прямо сейчас. Все равно скоро она станет известна баронам и графу Элдали. В качестве разведчиков, которые будут наблюдать за обстановкой в дальнем пограничье, в графстве будут работать вампиры. Пятерка высших клыкастиков недавно прибыла в мой замок. Согласие на это церкви в лице одного чрезвычайно влиятельного епископа уже получено». Опять настала тишина. А папа Мю довольно сощурился. Как же, он был прав, и я рассказал то, чего он не знал. Про вампиров не знал, в голове его явственно закрутились шестеренки. «А где ты с ними познакомился?» Начала теребить меня чей-то. «Вот и я о чем. Рассказать им, что я вдобавок к титулу барона имею еще и высокое звание мастер-рейнджер, а про охотника не хотите? Не дождетесь». «Когда занимался сердечными делами», — сознался я. «Чей-то, хватит меня допрашивать. Кстати, Керт, тебя это тоже касается. Вот станешь королем, тогда я тебе смогу кое-что рассказать, что позволит тебе лучше ориентироваться в политике. До этого прошу меня не пытать». «Про королеву Ловию, королей Архета и Бирана тоже расскажешь?» — усмехнулся Керт. «Чтоб я сдох, если этого не сделаю», — поклялся я. «Кстати, Проф вчера женился». «Не может быть!» — раздался слаженный дуэт. «Может», — улыбнулся я. «Граф, давайте мы с вами пересечемся завтра с утра, а пока я навещу своих друзей и обсужу с ними различные тонкости». «Все непременно, граф», — поддел меня Валит. «Мы с тобой», — заявила чей-то. «Нам Лани рассказал про твоих родственниц, а ты наверняка взял их с собой». «А разве я это не сказал?» – удивился я. «Как же без вас? Керт, ты ведь тоже вроде вольный барон и будешь моим вассалом». «А куда я денусь?» – усмехнулся принц. «Придется тебе терпеть очень строптивого и чрезвычайно склонного к мятежу подданного». «Я вызову охрану», – сказал Валит. «А только потом их высочество покинут дворец и отправятся на прогулку». «Не беспокойся», – улыбнулся я. «Со мной свита из десятка воинов и магов. Графу разъезжать без слуг? Какой урон его чести! Кто будет подавать ему носовой платок? Доставят их высочеств и проводят обратно». «Ты стал взрослеть», — усмехнулся папа Мю. «А твоих воинов пройти очень сложно. Даже у меня пока мало таких специалистов. Но все равно гвардейцы выдвинутся за вами». Копыта четвероногих цокали по мостовой. Походным ордером вип-персоны в центре построения наш отряд продвигался по улочкам Бариты, распугивая своим внешним видом обывателей. Неплохой домишко получили анархисты для своего временного и очень компактного проживания в столице. Когда его владельца немножко убивали, вычищая мятежников из столицы, он считался одним из самых богатых, не совсем верноподданных. Да и ковров в его особняке хватило на два замка анархистов. «Ничего ему не предлагай», — жестко сказал Керт. «Он мне сильно должен за мать и за мою дальнейшую судьбу. должен за смерть верных короне людей, которые спасли меня. Даже не приближайся к нему. Я сам все сделаю. Король мне не сможет отказать». «Понятно. Ты его слегка ненавидишь и немного любишь. Поэтому у тебя были такие противоречивые чувства к Ирану, когда мы сидели в зале суда. Впрочем, я заметил это раньше и находился рядом с тобой, чтобы ты не натворил глупостей. Одной головной болью меньше, а так все отлично. Дуняша щебечет с чьей-той. Как же, настоящая принцесса. И рядом с ней. Разве она могла себе такое раньше представить?» Арна посматривает на это дело и только ухмыляется. «Кстати, я не думал, что она захочет поехать в столицу. Ведь это напоминание о ее прошлой жизни, которая закончилась изгнанием из рода. Чужая душа потемки. Но мне кажется, что волчица хочет посмотреть кое на кого. Кстати, и мне нужно принять меры. Если Элла будет на завтрашней презентации их высочеств, то маска слабо поможет. Надо подумать над своей моторикой и фигурой. Вата и жилет у меня есть. Так, мы уже приехали. Высокое здание окружает стена. Знакомое место. Караул несут воины шейка. Да и около ворот находится парень. «Пустите переночевать?» – поинтересовался я. Парень снял с перевязи горн и решил ударить звуком по моим бедным ушам. «Влад и Керт с чьей-то приехали!» – крикнул он вглубь двора и стал знаками показывать свое недоумение. Мол, а почему мы еще не внутри? Где проходит празднество? Мы спешились и подошли к двери особняка. Да, в большом зале собрался весь благородный народ анклава, и явно готовился к очередному празднику. Ничего страшного в этом нет. Завтра будет представление Керта и Чейты. А послезавтра многие анархисты покинут Бариту. Естественно, молодежь останется. Турнир, балы и все остальное. Как можно это пропустить? Я попал в объятия вольных баронов. Поздравления и сожаления о том, что они пропустили такое веселье с гоблами, сыпались со всех сторон. Все правильно, Ланир с молодежью прибыли в Бариту позавчера и провели предварительное промывание мозгов. Наверняка главными в этом действии выступали сыновья и дочери баронов, а Ланир подвел экономическое обоснование под необходимость создания графства. Это они еще не знают последние новости. «Как там проходит стройка?» Прорвавшийся ко мне Ланир задал самый важный для себя вопрос. «Проф присматривает за ней очень плотно», — успокоил я анархиста. Ланир облегченно вздохнул. Калару в этих делах он доверял стопроцентно. Конечно, под его чутким руководством все делалось бы скорее, но качество работы профа сомнений не вызывает. «Что с обстановкой за перевалом?» — задал самый главный для себя вопрос Райн. «Все спокойно», — ответил я. «Мне сообщили буквально сегодня утром, что разведка на расстоянии 100 километров от перевала не обнаружила никаких следов гоблов. Теперь и Райн успокоился. А Керт хитро посмотрел на меня. Он-то понимает, что еще с утра я был в своем замке. Но принц пока не догадался, кем были эти разведчики, которые вчера с утра вышли в рейд, а сегодня доложили мне об этом. Знает про вампиров, но не догадался, что я вот так сразу решусь их использовать». «Конечно, есть шероховатости с датами, но не думаю, что клирики или кто-то еще будут информировать об этом анархистов. Да и уехали святоши из анклава сегодня утром». «Как здоровье?» – спросила Ная. Чуткая жена у Горма, да и остальные лица стали немного сконфуженными. Только Ланир посматривал с хитринкой в глазах, мол, он знает то, чего остальные не знают. «Влад – злостный симулянт». «Нормально», — улыбнулся я. «Давайте сделаем так. Я представлю вам своих родственниц. Потом мы обсудим один вопрос, и только потом сядем праздновать». «Правильно», — сказал Райн. «Развлечения могут подождать, а вот дела нет. Пройдемте в другую комнату, господа». «Вот такие дела», — закончил я свой доклад баронам-анархистам. «Молчание, вполне их понимаю. Ланир дал толковое и честное описание экономического эффекта от предполагаемых нововведений. У баронов было время подумать и все взвесить. Да, будет небольшой налог. Да, придется создавать армию под одним руководством. В пограничье ограничения срока службы для защиты своей земли нет. А то взяли моду корольки спокойных держав приглашать на войну своих вассалов сроком не больше, чем на 3 месяца. Вернее, обычай здесь такой. Глупый обычай, на который здравомыслящие разумные с коронами на голове кладут с прибором. Пришедший к нам враг разбит и бежал, а вот теперь можно и по домам. Или наоборот, захватили то, что нам нужно. Мирный договор подписали, а теперь по домам, и то не все. Впрочем, второй вариант несения службы новообразованного великого графства Артуа не касается. О конфликте с Дикарой за ее землю никто из моих будущих вассалов, и я в первую очередь думать не хотим. Зачем, если полученный кусок земель дай создатель переварить в течение 10 лет, а за перевалом есть и другие куски? Налог? Да пошел он лесом. Предполагаемая прибыль будет больше. Можно будет выделять наделы своим сыновьям и отличившимся воинам. Можно. Да много чего можно сделать. Куда ни посмотри, всюду плюсы. Но есть и минус. Всю политику анклава буду теперь определять я. А с другой стороны, слишком жирный и безопасный кусок получается. Надо подумать о будущем. Вдруг кто-то на него захочет позариться. А с третьей стороны, признавать над собой чью-то власть, ой, как не хочется. Вот и думают бароны, не все, но думают. Керт, Илен и Ланир смотрят на меня поддерживающе. Но мне нужно согласие всех. А если вы, барон, не сможете получить признание своего титула у 3 королей? Спросил Райн. Понятно, ты уже в принципе за. Но боишься, что вся затея накроется медным тазом. А это урон престижу и так далее. Посмешищем быть никому не хочется. Зайдем с козырей. У меня уже есть это признание в 3 экземплярах и поддержка клириков, сказал я. «А завтра будет 4-е», — поддержал меня Керт. Оживленный шепоток среди анархистов, Ланир смотрит с довольным видом, мол, знай наших, тут тебе не там. «А если опять гоблы внезапно атакуют?» — начал барон Элырта. «Вы и мы потеряем все вложенные ресурсы, или придется постоянно держать сильный гарнизон у перевала?» «От тебя я и ждал такого вопроса, Нилс. Что делать, если ты отважный трус? Разведчики доложат вовремя, и у нас будет время подготовиться», — ответил я. «Пока они лично прибывают в мой замок, но скоро эта проблема будет решена моими магами». «Если разведчики останутся живы после встречи с тварями», — буркнул Нилс. «А что может угрожать в предгорьях 5 высшим вампирам?» — спросил я. «Молчание, переходящее в охреневание». «Получай, фашист, гранату!» Даже Ланир остолбенел. «Все прекрасно представляют, что это за бойцы». «Высшие вампиры?» — потрясенно протянул шейк. «Ты с ними договорился?» «Да», — усмехнулся я. «А клирики?» — вклинился Райн. «А если вампиры перейдут на другую сторону?» «Вопрос со святошами уже мною улажен, и вампиры со вчерашнего дня ушли в патруль. Клыкастики не предадут. Я член их клана». «Еще одна граната. Шейк, ну нельзя на меня смотреть таким влюбленным взглядом. Я мужчина и рожать тебе детей не собираюсь. Хрен тебе, а не мое приданое. Кстати, об этом не нужно сильно распространяться. Зачем некоторым знать наши маленькие секреты?» — сказал я. «А вот если придут враги, то мы сможем кое-кого смертельно удивить. Речь уже идет об увеличении числа наемников-вампиров». «Согласен», — скинулся Райн. «Это должно быть секретом графства Артуа». Одобрительный гул всех присутствующих баронов. Они опытные вояки и понимают, что есть ху. А Райн уже за меня руками и ногами. Столько нового пришло со мной в анклав, что страшно это потерять. За меня нужно держаться не знаю как. А вдруг я решу вернуться на свою историческую родину? «Еще вопросы есть?» — спросил я. Райн обвел взглядом всех присутствующих. На лицах баронов читался полный одобрям с моих наполеоновских планов. «Нет», — подвел он итог. «Почему-то я не сомневаюсь, что очень скоро окажусь за праздничным столом». Я лениво сидел в приемной короля и пытался считать мух. Получалось очень плохо. Не было их совсем. И на какие только глупости не тратят силы некоторые разумные. Чем вам помешали эти безобидные существа? Летают себе и летают, на голову не гадят. Живи и дай жить другим. Кого мне здесь теперь считать? Что-то Керт задерживается. Неужели не может уломать своего папеньку? Черт, как не хочется мне давать какие-то обязательства Ирану Первому. Я намеревался предложить ему свое посредничество в улаживании проблем с Эрией, которые никуда не делись. Слишком много подданных этой страны осталось на поле мести, да и ее ушки за этим мятежом торчали очень отчетливо. Вулкан, друг и дальний родич короля этой страны, и до сих пор считается ее герцогом. Вернее, герцогом Каром Элрайсой. Не лишил его предыдущий король этого титула и земель. Уж очень негативно отнеслись к подобному повороту событий подавляющее большинство дворян и наследник короны. Кар дал свое согласие на сглаживание острых углов между этими королевствами. Он не должен за мясника играя. Но Керт обнадежил меня, а сейчас, похоже, я обломался. Придется дать обязательство и напрячь Кара. Может, мне опять подсчитать количество заклепок на керасах караула? Хоть какое-то развлечение. Блин, мог с Валитом и дальше пообщаться. Влад, вышедший из двери королевского кабинета Керт, подозвал меня. «Проблемы?» — поинтересовался я. «Отец желает лично поговорить с тобой», — ответил Керт. «Я не понимаю, чего он хочет». «Ну-ну, то, чего я и опасался». Я зашел вместе с Кертом в кабинет. Да, в гроб краши кладут большинство организмов. Седые волосы, мешки под глазами, сгорбленная фигура, не жилец, короче. Да и маг жизни рядом суетится. «Здравствуйте, ваше величество», — сказал я. «Присаживайтесь, барон», — указал на кресло король. «Я много слышал о вас. Ваши заслуги перед короной Дикары очень велики. Поле мести, разгром орды гоблов, везде вы отличились. Вы лидер вольных баронств и очень энергичный человек. Вы хорошо знакомы с моим канцлером, конетаблем и начальником тайной стражи. Все они с большим уважением отзываются о вас. Вы отличный воин и сильный маг. Вы друг Керта. И у меня есть к вам одна просьба. Вне зависимости от того, выполните вы ее или нет, я признаю вас графом Эл-Артуа. Возьмите бумаги». Король протянул мне пакет и закашлялся. Жизнюк начал суетиться и махать руками. Шли минуты, и, наконец, король пришел в себя. «Оставьте нас наедине», — сказал Иран Первый. «Граф», — начал он, когда дверь за Кертом и магом захлопнулась. «Моя просьба вас удивит, но прошу понять меня. Мне недолго осталось жить. Может быть, месяц, а может, несколько дней. Точно сказать никто не может. Мой сын примет страну, которую я столкнул в яму. Да, именно я сделал из процветающего королевства то, что представляет собой сегодня Дикара. Керту предстоит много работы, чтобы опять вернуть блеск и процветание стране. У него будет отличный канцлер, великолепный полководец, опытнейший начальник тайной стражи, которые и вытащили королевство из пропасти мятежа. Но мой сын слишком неопытен. Я не хочу, чтобы он начал совершать глупости, и между ним и высшими сановниками королевства возникло непонимание или трение. Еще хуже будет, если амбиции некоторых благородных вновь принесут войну или мятеж Дикару. Я прошу вас согласиться стать рукой короля. Сначала моей, а потом и Керта. Что вы на это скажете?» «Что я скажу? Так это то, что ты очень грамотно построил разговор и собираешься взвалить на меня кучу проблем. Старые руки короля откинули копыта на поле мести или в других местах. Ты был и вновь стал отличным королем. Я стану буфером между Триумвиратом и Кертом. Третейским судьей, так сказать. Керт будет прислушиваться к моему мнению, а Триумвират тем более. Вернее, Македон и Папа Мю. Это выгодно и нужно им, и Керту. Дворяне, которые могут подумывать о новом мятеже, не очень охотно будут рассматривать перспективу встречи с анархистами на поле брани. А ведь я их туда приведу, если запахнет жареным. Да и очень популярна фигура смертоносного меня среди военной аристократии и королевства. Твою тещу, какой ловкий ход. Я, мол, умираю, граф. Не брось в беде своего друга и впрягайся в воз проблем. Мне своих не хватает. Да пошел ты в задницу. Я согласен, ваше величество, ответил вы. А вы большой подонок. Слабая улыбка осветила лицо Ирана Первого. «Я вас не ошибся, граф», — сказал он. «Позовите Керта». Вот это я попал. Я встал, несколько шагов, пинок ногой по двери. И когда я научусь плевать на всех, кроме себя? «Керт, об косяк тебя 33 раза, заходи!» «Кстати, когда будет пьянка?» «Через пару часов», — ответил изумленный принц. «Что случилось?» «Сейчас узнаешь». Прошипел я и плюнул на пол перед впавшим в ступор караулом. А потом я напьюсь. Дверь королевского кабинета с грохотом захлопнулась. Хорошо, что пока идет неофициальная часть банкета, и Дуняша вместе с Нормом и Тормом смоталась осматривать дворец и не видит моего унижения. Хорошо, что я сделал новую матрицу своей моторики и наложил ее на себя. Хрен ты меня узнаешь, женушка. А этот твой Ален Делон недоделанный, с которым ты заявилась сюда 5 минут назад, скорее всего пассивный гомик. Тоже мне мачистый мачо. И почему такие павианы всегда нравятся женщинам? Он же наверняка пользовался услугами пластических хирургов, магов жизни и 3 камнями Ирдиса одновременно. Дворянки, как можно было это мурло обстреливать целыми залпами взглядов, в которых читалась постель Камасутра? Что вы все в нем нашли? Что вы устроили вокруг этого брюнета хоровод? А принц Джайт красавчик, заметила Арна. И это туда же. Я взял еще один бокал с вином. Я всегда симпатизировал Бельмондо. Он берет обаянием и шармом, а этот козел... Ты что делаешь, сволочь? Кто тебе позволял шептать всякие глупости на ушко моей жене? Вот тварь! Ты мерзавец, собака бешеная. Ты покойник, брюнетик с голубыми глазками, цвет которых наверняка соответствует твоим пристрастиям в постели. Что ты клеишься к моей жене? Что ты ей сказал, если она так чарующе рассмеялась? Жаль, что тут слишком много народу. И я не могу отфильтровать ваш разговор из общего шума. Элла, он только притворяется нормальным мужиком, зуб даю. Да не бесись ты так, улыбнулась Арна. Обычный флирт, ничего особенного. Я полностью спокоен, прорычал я. Не мешай мне. Как хочешь, ответила волчица и отправилась гулять по громадному залу. Предательница хвостатая и блохастая наверняка. Блин, а чего ж такие хорошие зеркала в этом долбанном зале для приемов? Мне же видно все, хотя я стою к ним спиной. А это что такое? Как ты посмел прикоснуться к ее талии? А ты, Элла, что ты вообще тут вытворяешь? Твой муж носится по командировкам из погони в пограничье и обратно, а ты так себя ведешь. Нет, правы были все слухи про тебя. Мужа дома нет. Так любовник обслужит и утешит. Вот, стерва, ты это делаешь специально? Мол, у тебя было много женщин и будет еще больше. А я хочу с тобой сравняться в счете. Да у тебя, судя по твоему поведению, полк в постели побывал. Какой полк? Дивизия или корпус таких вот гомиков? Я взял себе еще один бокал вина и закрыл глаза. А как все хорошо начиналось. Час назад открылись двери этого зала, и толпа народу ломанулась внутрь. Я с Дуняшей и Арной спокойно появился здесь 40 минут назад, вместе со свитскими Керта и Чейты, баронами, баронетами и простыми дворянами. Пока их высочества не представлены к народу, положено считать их обычным бароном и баронессой. 20 минут назад начали ломиться в зал всякие графья, маркизы и виконты. И вот спустя 10 минут пришла очередь самой благородной швали. Герцоги, принцы и прочая сволочь. И тут существует дискриминация. Зал заполняется снизу вверх по титульной лестнице. Мол, западло графу явиться раньше безземельного дворянина. А то, что второй на поле мести ранен был и только поэтому получил приглашение на эту пьянку, а первый в это время с горничной в постели кувыркался, никого не трогает. И моя ненаглядная стерва явилась самыми благородными за компанию. И эта пассивная звезда активного голубого экрана рядом с ней. Никаких титулов мажордом не объявлял. Типа семейная вечеринка, и все здесь свои. Теперь осталось подождать выхода Ирана первого. И начнется действо. Я открыл глаза и увидел смеющуюся над очередной пошлостью гомика Эллу. Ну, женушка, ну ты попала. Я мужчина и имею полное право налево. Ты тоже имеешь права. Я же не деспот, тиран или какой-нибудь самодур. Все эти феминистские штучки вроде «женщина тоже человек» находят в моем сердце полное понимание и одобрение. Мало того, я согласен с тем, что даже приходя на выборы, женщина сама может поставить галочку напротив фамилии понравившегося ей кандидата, а не поинтересоваться у своего мужа, за кого ей нужно голосовать. Поэтому, Элла, ты имеешь право на роскошный дворец, на кучу тряпок и безделушек. Тебя могут посещать подруги. Целых 2 раза в месяц в количестве не больше 3 девчонок. Свиданка может продолжаться максимум 1 час. Темы разговоров на предстоящих девичниках должны быть изложены в виде тезисов на бумаге и поданы на подтверждение мне заранее. Иначе я отменю эту пати. Ты имеешь право на охрану. Вокруг тебя будут одни только евнухи с мечами. Ты имеешь право терпеливо ждать, пока твой повелитель, хозяин, владыка, господин и так далее... Короче, муж соблаговолит уделить тебе толику своего внимания, но не думай, что это будет происходить часто. Я буду сильно занят сокращением темного поголовья и улучшением демографической ситуации в графстве, Белгоре и в пограничье. Да везде я буду работать над этим, не покладая своих рук и кое-чего еще. Видишь, как много прав я признаю за тобой и сам удивляюсь своей доброте. Вот падаль. Он опять якобы случайно приобнял мою жену за талию. Вот это наглость. А ты, женушка-шлюшка, как можно изменять своему мужу, да еще на его глазах? Ты подождала целых 3 секунды, прежде чем погрозила принцу своим пальчиком, и он убрал свою граблю. А кто ему при этом так улыбнулся? Что за разврат тут происходит? «Влад, успокойся», — сказала мне подошедшая Арна. «Тебя сейчас затрясет от злости. Кстати, я проверила. Узнать тебя невозможно. Изменилось все. Не снимай маску и не говори с ней. Останешься неузнанным». «А ты видишь, как она себя ведет?» – прошипел я. «Немного фривольно, но все в рамках приличия», – пожала плечами волчица. «Такое не одобряется, но позволяется любовникам или друзьям». «Что?» – кровь прихлынула к моему лицу. «Влад, прекрати немедленно», — резко сказала Арна. «Ты уже ничего не соображаешь. Ей нужно броситься тебе на шею с криком «Мой муженек» или «Я тебя люблю». Тебе жить надоело? Они наверняка были знакомы и раньше, вот и любезничают». «Так, вдохнуть и выдохнуть. Еще раз, еще раз. Арна права. Но мне от этого не легче. Ведь я предполагал, что могу встретить Элиану на этой пати. Но гнал от себя эти мысли прочь. Я был прав, когда, не зная о том, что она моя жена, не хотел с ней видеться. Я был тогда прав, но сейчас мне от этого не легче. Видеть, как Элла улыбается и заигрывает с другим мужчиной, это выше моих сил. Блин, она на мгновение прижалась грудью к его плечу. Убью. Его точно убью. А ее? Как можно так улыбаться и не мне? «Все, я меняю свое решение сначала все выяснить по поводу своей свадьбы, а только потом начинать телодвижение. Я должен немедленно переговорить с Лианой наедине. Папу Мю окружающие не поймут, если действовать я буду через него. Поставив бокал на стол, я направился к стайке будущих фрейлин, окружавших принцессу. «Баронесса», — поклонился я Чейти, — «мне нужно поговорить с вами наедине». Молчание, воцарившееся после этих слов среди окружения принцессы, разрушил только судорожный вздох Арны, шедший за мной по пятам. «Пройдемте, барон», — улыбнулась Чейта. Дворянки стали изображать эльф. «Да мне плевать, что по меркам двора фактически я сделал Чейте непристойное предложение, а она согласилась. Это они так думают. Пусть считают, что хотят». Среди таких вот пустышек еще не особо распространилась информация о моих отношениях с Кертом и Чейтой. Кстати, о птичках. «Барон», — подошедший Керт хлопнул меня по плечу, — «не задерживайте долго мою супругу». «Как получится, мой муж», — лукаво улыбнулась Чейта. «Барон очень интересный мужчина, а его прозвище «Смерть гоблов» меня довольно сильно интригует». Злость, окутывавшая мой разум, последнее время исчезла. И на пару с Кертом мы дружно рассмеялись. Дворянки стали изображать помесь длинноухих и сов. Я усмехнулся и предложил свою руку принцессе. Долго наш променад не продолжался. Покинув громадный зал, Чейта завела меня в ближайшую комнату и закрыла дверь. «Что случилось, Влад?» — с тревогой спросила она. «Ты какой-то взъерошенный, и это всем бросается в глаза. Я уже сама хотела подойти к тебе». «Плохо, что я настолько потерял контроль над собой. Очень плохо. Керт наверняка увидел это еще раньше Чейты и сам направлялся ко мне. Мне нужно встретиться наедине с герцогиней Элчинор», — начал я. «Ты можешь выманить ее под каким-то предлогом, оставить нас одних, а потом забыть о произошедшем и о моей просьбе? И еще мне нужна другая одежда». «Понятно», — протянула Чейта. «Вокруг тайны, тайны и еще раз тайны. Влад, конечно, я это сделаю. Попозже, чтобы никто не мог связать мое скандальное уединение с одним героическим бароном и отлучку герцогини». «Отлично! Чей-то поварилась в придворном мире всего ничего, а уже начала понимать, какой здесь гадюшник. А кремнем она была всегда». «Барон, проводите меня». Протянула Чей-то мне свою руку. Войдя в зал, мы попали под перекрестный обстрел любопытных глаз. Даже женушка со своим хахалем уставилась на нас. «Смотрите и думайте. Да, у нас с Кертом и Чейтой шведская семья. Ну, не втерпешь мне было, вот и потрахались по-быстрому. Хотя не все так считают. Вернее, скоро многие так считать перестанут. Вон как окружили дворяне и дворянки благородных анархистов. Через полчаса все будут знать, что я вел Чейту к алтарю, а перед этим привез невесту Керта незнамо откуда. Доведя принцессу до ее стола, я кивнул ей и отправился в свой угол. Боже, как мне полегчало. Воркуйте, голубки, воркуйте. Особенно один пока еще живой голубок. Скоро я разрушу ваш интим. Жаль, что граф, который папа Тани, не сошел тогда с ума». «Успокоился?» — улыбнулась Арна. «Да», — ответил я и потянулся за кубком. Я принципиально перестал смотреть в их сторону. Жаль, что Алиану тогда не допрашивали. Какая прелестная картина. Палач в кожаной одежде. И Алиана в изорванном легком платье висит на дыбе. Что-то вроде испанского сапога на ее точеной ножке. Изящные пальчики моей ветреной женушки находятся в тисках. Горящий веник, прикладываемый к ее обнаженной спи... «Что? Это что такое? Кто так работает? Быстро одеть девушку-мерзавец! Ты на что смотришь, падла? Тебе пытать положено, а не слюни пускать на то, что принадлежит мне. Применяй только тиски и сапог», — я сказал. «Хотя у нее слишком нежные ручки, которыми она так могла шалить, так шалить». «Короче, палач, засунь эти тиски себе в задницу. Блин, а ее ножки мне тоже жалко. Так допрашивать можно полностью одетую жену. Повторяю, полностью одетую в зимнюю коллекцию от кутюр. Может только разумник. Вежливо, с соблюдением правил этикета, и на заднем плане должен находиться столик с фруктами и емкость с отличным вином. Оно хорошо развязывает язык девушкам. Проверено десятки раз лично мной. Стоп, а если этот гад увидит то, что мы с ней вытворяли в пограничье? Разумник, ты жить хочешь? Граф, тебя это тоже касается. Для допроса использовать только сыворотку правды. Не заставляй меня оставлять Таню без отца. Тем более, что Элла этого не делала. Хотя, если она узнала про меня и Таню, то возможны варианты. Ладно, пытать я ее буду сам. Что я с ней сделаю? Аж самому становится страшно. К черту жалость. Подать сюда тиски, клещи, гвозди, иглы, дыбу и жаровню. Барон, пройдемте со мной, сказал подошедший гвардеец. Чей-то так быстро отыграла ситуацию? Пройдем. Я отправился за гвардейцем. Странно, что-то мы идем совсем не в ту сторону, где находятся апартаменты принца и принцессы. Я уже знаю, кого я сейчас увижу. То-то графа не было в зале, когда я с чьей-то вернулся туда. Так и есть. Знакомый кабинет. А внутри меня ждет знакомая морда лица. Подождав, когда дверь закроется, папа Мю подошел ко мне. «Влад», — сходу сказал он, — «что у тебя за конфликт с принцем Джайдом?» «Да я его вообще увидел впервые», — возмутился я. «Какие проблемы, Валид?» «Никаких», — согласился он с моими словами. «Ты очень тщательно не поворачивался к нему своей маской все время, пока наблюдал за ним и остальными дворянами и дворянками, которые беседовали в том углу зала. Наверняка он один из твоих врагов. Конечно, нет никаких проблем. Есть только одна небольшая просьба. Не убивай его сегодня». «Вообще не убивай его, пока он находится в Дикаре. Только конфликта с султаната Майра не хватает нашему королевству. Выследи его в другой стране и там прикончи. Только сделай это чисто. Мы договорились?» «Договорились», — вздохнул я. «Я же рука, мать его». «Хорошо», — улыбнулся папа Мю. «Я не буду стремиться узнать причину твоей ненависти к этому парню. Не буду отговаривать тебя, если ты хочешь его убить. То наверняка он это заслужил. Более того, если ты дашь мне время, я соберу на него очень подробную информацию и передам тебе. А если ты убьешь его в той стране, которую я тебе порекомендую, то мой долг перед тобой только возрастет». «А если я вообще передумаю его убивать?» — поинтересовался я. «Тоже хорошо», — хмыкнул Валид. «Мне безразлично, жизнь или смерть Джайда, если он находится за пределами Дикары. Но второе можно использовать в интересах королевства. И что тут скажешь?» «Пошли обратно, король сейчас появится в зале», — сказал Валид. «Пойдем», — я поплелся за Валидом. Они были знакомы и раньше, но скоро это будет в прошлом. Есть два варианта. Я убиваю этого недоноска или похищаю и прячу в своем замке под замок свою женушку Гулену. Посажу ее в каземат на цепь и кормить буду только хлебом и водой. Нет, хлеб это лишнее. Пусть сбрасывает лишние сантиметры со своей талии, ведь она была на свадьбе на несколько сантиметров меньше в объеме. Пусть тело все мне рассказывает, а я ее буду за это кормить ужином, иногда кормить. Хрен в моем замке, кто ее найдет. Да и не будет никто искать, если грамотно все сделать. А пока суд да дело, пока она мне не принесет сугубо добровольно клятвы на крови, Хиона и сестер Элла не увидит. Неплохой вариант. И на матч я скину заказ Зетру. Пусть покажет свою квалификацию. «Стой на месте», — остановил меня Валит и отправился дальше. «Все верно. Я нахожусь в плотных рядах благородных, а дальше находятся высокородные. И сейчас в зал войдет король». «А твоя жена очень красива», — прошептала мне ухо возникшая из ниоткуда сестренка. «У него кобелины все такие», — усмехнулась мне в другое ухо Арна. «Леди и господа, его величество Иран Первый», — объявил дирижер этого спектакля. В глубине зала открылась маленькая дверь. Вошел король и сел на маленький трон. «Его высочество Керт Дикарский, ее высочество Чейта Дикарская», продолжил разоряться мажордом. Из той же двери, расположенной напротив основного входа, вышли Чейта и Керт. «Все ясно, сейчас будет говорильня, что я так счастлив, я нашел своего сына, который совсем не умер 20 лет назад, а даже очень наоборот. И дочку я нашел вместе с сыном. Я счастливый король, а вы, будущие счастливые подданные этого великого, не побоюсь этого слова, государственного деятеля». «О, король начал свою предвыборную речь и буквально цитировал меня. Я стал наблюдать за женушкой. Чем там она занимается? Черт, отсюда плохо видно. Ну, Элла, если ты святая, то я почетный великомученик и почетный святой. Да, забыл, еще и папа римский, и тоже почетный. Это нужно же быть такой распущенной, чтобы вытворять такое на людях. Ни стыда, ни совести у тебя нет. Блудница вавилонская, девка ты портовая. Ничего, скоро мы поговорим по душам. Очень скоро». «Да здравствует принц и принцесса!» — завопил зазывала. «Ну вот, пошли и виваты. Как все пошло в этом мире. Все бабы стервы». Я прокричал здравицу. «Да здравствует король!» — продолжил лорд Герольд. «А вот за эту сволочь я точно ничего не крикну. Почему я всегда ловлюсь на благородство?» «Мои подданные гости», — сказал король. «Сегодня вы приветствовали принца, а скоро будете приветствовать короля. Завтра я отрекусь от престола в его пользу. А сегодня я хочу объявить свой последний указ». Начинается последний акт марлезонского балета. Кому надо, те уже в курсе, а остальные выпадут в осадок. «Граф Эл-Артуа», — продолжил король, — «я прошу вас подойти ко мне». Раздвигая недоумевающую толпу, я поднялся на возвышение и стал рядом с королем. «Все мои подданные знают или слышали про него», — усмехнулся король. «Он стал знаменит, как барон Элстока, а теперь 4 королевских дома признали за ним право на титул графа. Вольные бароны его земель признали за ним этот титул и добровольно стали его вассалами. Я не буду говорить о том, что совершил этот человек. Частично поэтому он и носит маску. Я просто скажу, что с сегодняшнего дня к нему следует обращаться как к Владу, великому графу Эл-Артуа, или называть его рукой короля Дикары». Народ по мере королевской речи все больше изумлялся, а после последних слов впал в ступор. Вполне их понимаю. Анархисты склонили шею. Человек, не являющийся подданным короны, становится королевским инспектором с широчайшими полномочиями. Да, я вот такой коллекционер-ручонок. Это уже третье. Интересно, я остановлюсь на этом или нет? А вот женушка зря пытается просверлить меня своим взглядом. Хрен ты меня узнала. Но предчувствия у тебя правильные. Я все видел. Дорогая, ты попала. Слава графу Эл-Артуа! Взревели одной командой мои анархисты, настроенные подданные и принц Керт. «Слава!» — ответил им зал. «И скоро, женушка, у меня будет с тобой приватный разговор в отдельном кабинете. Хрен ты сольешься с этим красавчиком во взаимном экстазе. Я тебе обеспечу вырванные годы».